Высокий полет или Божья милость? В начале 1991 года менониты из Канады передали в Караганду небольшой печатный станок для менонитской братской общины. Пресвитером у них тогда был Виктор Фаст. Братья организовали у себя типографию «Источник», в которой стал работать наш давний сотрудник Яков Тизин, а также Петр Дерксен и Иван Эверт. Виктор Фаст обратился ко мне с просьбой помочь приобрести бумагу, однако мы сами нуждались в ней. В связи с развалом СССР с прилавков исчезало практически все, в том числе и бумага. У меня была мысль поехать на Урал или в Сибирь на целлюлозные комбинаты. Но чтобы закупить там бумагу, нужно иметь юридическое лицо. Виктор предложил мне оформить покупку на них, как на официальных обладателей печатного оборудования. С Петром Дерксеном, диаконом менонитской общины, мы поехали к Вячеславу Усольцеву. Вместе с ним несколько дней ездили по разным предприятиям, но безуспешно. Производства практически не работали. Оставалась Краснокамская бумажная фабрика «Госзнак». Но на нее, по словам Вячеслава, не было никакой надежды. Там серьезная охрана, туда не попадешь. Помолившись, мы все же решили попробовать. На проходной, где мы выразили свою просьбу, нас попросили подождать, пока придет человек из отдела сбыта. Тот не заставил себя долго ждать. Выслушав нас, он оформил нам пропуск и повел к себе в кабинет. Дал пачку образцов бумаги. Мы тут попали в затруднение, не имея никакого понятия о ее сортности. Качество бумаги мы всегда проверяли языком. Лизнув угол, смотрели. Если промокает, значит плохая. Не промокает и белая, значит хорошая. Оставив нас с Петром в кабинете, начальник вышел, а когда вернулся, сказал: «У нас есть партия бумаги, которую можем продать вам очень дешево. Думаю, она вас устроит. Вот, посмотрите образцы». Бумага нам понравилась, но начальник поставил условие купить сразу не менее 200 тонн. Это 5 железнодорожных вагонов. «Ну нет», — смутились мы. «Мы рассчитывали на 20 тонн, у нас нет столько денег». Он назвал цену значительно ниже, но в количестве не уступал. Мы сказали, что должны согласовать покупку с руководством и уехали на квартиру к верующим. Предложение было весьма выгодным, но где взять столько денег и куда складировать бумагу? Решил позвонить Петру Даниловичу Петерсу, в то время служитель Совета Церкви. Может, часть бумаги заберут для других бригад. К тому же у него больше возможностей решить финансовый вопрос. Петр Данилович внимательно выслушал меня и после продолжительного молчания сказал: «Яша, ты очень высоко летаешь. Спустись на землю». И положил трубку. Весь вечер мы втроем не могли успокоиться. Как нам быть? Столько лет мы радовались, когда могли купить сразу хотя бы 10 килограммов бумаги. А тут такая возможность, и упустить ее. Долго молились, просили у Бога необходимых средств и мудрости, как все оформить. Уснули поздно, но с твердой уверенностью, что это предложение от Бога, и утром надо соглашаться на покупку. Мы планировали продать свои машины и вырученные деньги использовать на приобретение бумаги. В то время многие христиане выезжали в Германию, и мы надеялись взять у них денег в долг. В общем, поедем домой и постараемся сделать все возможное, а остальное сделает Бог. На следующий день встретились с начальником сбыта и дали согласие на покупку, имея лишь мизерную долю денег. Начальник рассказал нам, что эта бумага была изготовлена по заказу Комитета госбезопасности для печатания документов, но в связи с развалом СССР стала ненужной. Теперь предприятие не знало, куда ее деть. Оставив нам свои реквизиты, он посоветовал составить договор, собрать необходимые деньги, документально договориться и привести соглашение с Карагандинской железнодорожной станцией, что она примет наши вагоны с бумагой. Оформление документов на погрузку и отправку сделает фабрика. На этом мы расстались. Дома в первую очередь встретились с Виктором Фастом. Он поддержал нашу инициативу. В составлении подобных договоров у него был опыт. Я поговорил с руководством овощной базы о том, чтобы принять на свой тупик вагоны с бумагой. Меня предупредили, что на разгрузку вагона дается всего 2 часа. Потом начинается простой вагонов, за что надо дорого платить. С заведующим складом мы договорились насчет места для временного хранения бумаги. Братья-работники базы взялись изготовить и установить на электропогрузчик специальные захваты для разгрузки рулонов. Благодаря Божьей помощи и жертвенности его святых собрали необходимую сумму денег. Проблемой стал вопрос, где и как обменять валюту на советские рубли. Официальные обменные пункты тогда еще не работали. В Караганде только открылся первый коммерческий банк, директором которого стал мой хороший знакомый еврей. Я обратился к нему за помощью. Коротко рассказал, для чего мне нужна такая большая сумма. «Банк только начинает работать и обменять столько валюты не может», – задумчиво сказал он. «Но я помогу тебе». Он закрыл кабинет на ключ, открыл шкаф, достал сумку и отсчитал в нее необходимую мне сумму. «Когда сможешь вернуть?» – спросил коротко. Я был просто ошарашен. Улыбаясь, он сам назначил срок и добавил. «Если не уложишься, приедешь и предупредишь. А теперь удачи тебе». Потеряв дар речи, я поднял тяжелую сумку. Он проводил меня мимо охраны и стоял на крыльце, пока я не сел в машину. Через несколько дней, оформив необходимые бумаги, мы с Андреем Унру из церкви братских меннонитов отправились в Краснокамск. Деньги везли видавшие виды сумки, на что и на кого можно было уповать в наших обстоятельствах. Конечно, только на Всевышнего, на Всемогущего, милующая рука которого была над нами. Начальник сбыта остался доволен нашими документами, быстро собрал необходимые подписи и отвел нас в кассу для расчета. Подав кассиру бумаги, я стал перекладывать пачки денег из сумки в маленькое зарешеченное окошко. Андрей стоял рядом как охранник. «Никогда не принимала такие суммы наличкой», — призналась кассир. Когда процедура оформления закончилась, все документы лежали в нашей сумке. А мы рассказывали сотрудникам отдела сбыта о своей вере. Зашла женщина. «Вы слышали новость?» – громко спросила она. «Пришло указание, что при продаже товаров в Казахстан нужно платить НДС 15%. Мы ведь живем теперь в разных странах». Начальник сбыта вопросительно посмотрел на нас, мы на него. «Наш договор оформлен до того, как пришло это указание», – нашелся я. «Притом оформление и отправка бумаги по договору идет за счет фабрики». «Деньги мы уплатили, договор всеми подписан. Мы едем домой и ждем бумагу». На этом мы расстались, хотя начальник неуверенно сказал, что НДС придется платить. В договоре указывались конкретные сроки, в которые 5 вагонов с бумагой должны быть доставлены в Караганду. При неисполнении этого условия на фабрику накладывался штраф – 2% от общей суммы за каждый просроченный день. Вскоре после нашего возвращения домой позвонил Петр Данилович. Он сообщил, что средства найдены и нужно решать вопрос бумаги. «Мы для своего региона уже все сделали», — сказал я. «Первые вагоны получили, ждем доставку остальных». «Но нам тоже нужна бумага», — воскликнул он. На проторенной дорожке оформили еще один договор на 200 тонн бумаги. В Караганду 4 вагона пришли вовремя, а последнего все не было. Нам прислали телеграмму об оплате НДС. В ответ мы тоже отправили телеграмму, что, согласно договору, должны уже получить всю партию бумаги, и за каждый день просрочки имеем право потребовать штраф. Но мы согласны простить задержку, если они сразу отправят всю оставшуюся бумагу. В противном случае будем вынуждены обратиться в арбитражный суд. Время шло. Послали еще одну телеграмму с предупреждением, после чего прибыл и 5-й вагон. Через пару недель нас вызвали в бухгалтерию базы и сообщили, что контейнерная станция выставляет штраф за простой 2-5-тонных контейнеров с бумагой. Мы оплатили штраф за простой и получили еще 10 тонн бумаги, так и не поняв, почему их нам послали. Таким образом, Бог снабдил нас очень большим количеством бумаги. Двери для благовестия открылись довольно широко, и христиане повсеместно стали просить Евангелие для раздачи. Группы благовестников выходили в парки и другие общественные места, пели христианские песни, рассказывали о спасении в Иисусе Христе и раздавали Евангелие желающим. Как правило, книг для всех не хватало. Полное Евангелие старались давать только тем, кто пришел на богослужение. Повсеместно стали организовываться выездные библиотеки, для которых тоже требовалась литература. Однажды нам сообщили, что из Москвы надо забрать более 10 тонн литературы, поступившей с Запада для церквей в Средней Азии. В то время братья в Темиртау организовали кооператив по деревообработке, и у них в распоряжении была грузовая машина «Татра». На ней и решили поехать за ценным грузом. Запаслись водонепроницаемым тентом и веревками, и втроем с Петром Янсеном и Владимиром Винцем из Темиртау отправились в Москву. Василий Феодосьевич Рыжук, пресвитер Дедовской церкви, встретил нас радушно и организовал погрузку. Такого мы еще не переживали. Наш грузовик стоял на обочине Московской кольцевой дороги. Несколько «Волк» ГАЗ-24 поочередно подвозили упаковки с литературой, которую мы укладывали в кузов «Татры». Привычка совершать такие работы в темноте, чтобы никто не видел, глубоко укоренилась в нас, и мы не могли освободиться от ощущения, что делаем что-то неправильно. Когда загрузили уже более половины кузова, подъехал автомобиль ГАИ. Работники милиции поинтересовались, что тут происходит. Неприятные чувства наполнили мое бренное тело. Взяв себя в руки, я ответил: «Перегружаем христианскую литературу». «А можно посмотреть?» – спросил один. «Можно. У вас есть дети?» «Есть». «Тогда можем не только показать, но и подарить вам Библию для ваших детей». Мужчины с любопытством рассматривали иллюстрированные книги. Поблагодарив за подарок и пожелав успеха, они спокойно поехали своей дорогой. Братья подвозили упаковки, пока мы не заполнили грузовик до самого верха. Одну коробку книг взяли в кабину. Они служили нам пропуском на постах ГАИ. Подарил красивую книгу, сказал, что загружен христианской литературой, и в ответ услышал: «Счастливого пути». К сожалению, так продолжалось недолго. Когда территория бывшего СССР разделилась на отдельные государства, тогда на границах построили таможни, которые сильно усложнили нашу работу по транспортировке отпечатанной продукции. Стали возникать большие проблемы с перевозкой книг в Сибирь и на Урал. На книгах нашего издательства стояло «Отпечатано в Москве», и у таможенников возникал вопрос: «Почему везете в обратном направлении?» «Ладно, платите таможенный налог и проезжайте», — соглашались они после наших разъяснений. Однако нас этот вариант не устраивал. «Мы не торгуем книгами, на них написано «распространяется безвозмездно», поэтому никакие налоги платить не будем». Все зависело от старшего смены. Было по-разному. Некоторые пропускали, другим дарили какую-то книгу, и они становились добрыми. Но с кем-то договориться не получалось. Приходилось ждать другую смену, на что уходило много времени. Один раз нас никак не хотели пропускать. Когда смена поменялась, я сразу зашел к начальнику и высказал свою проблему. «Если я вас пропущу, вы можете попросить своего Бога, чтобы он благословил мою личную жизнь?» «Попросим не только о том, чтобы Бог благословил вашу земную жизнь, но будем молиться, чтобы и для вечности вы не оказались погибшим. Тогда давайте свои бумаги». Подписал, поставил печати и пожелал счастливого пути, напомнив: «Не забудьте свое обещание».